Записки клеветника. Идеологическое учение содержит в себе учение о мире вообще, учение о человеке и учение о человеческом обществе. Подчеркиваю, учение, а не науку. Если под наукой иметь в виду научность в указанном выше смысле. Если кратко и ориентировочно сформулировать суть идеологического учения, то она сводится к следующему. Мир, человек, то есть ты, и общество, то есть система большого числа таких ты, со всеми их орудиями, средствами существования, устроены так или существуют по таким законам, или подчиняются таким законам, заметьте, подчиняются, что общество, в котором ты живешь, есть наилучшее изо всех мыслимых. Твое начальство глубоко, глубже, чем кто бы то ни было, постигает законы мира, человека и общества и строит твою жизнь в полном соответствии с ними. Оно делает максимально лучшее для тебя. Оно живет и тяжко трудится во имя тебя. И жизнь твоя прекрасна. Прекрасна только благодаря твоему мудрому начальству, которое руководствуется самой правильной теорией. Короче говоря, тут мы найдем все атрибуты божественной премудрости, доброты, провидения и прочее, и прочее, и прочее. Но тут есть одна особенность, на которую стоит обратить внимание. Особенность эта – 20 век, несколько отличный по условиям существования человека от тех времен, когда создавались такие великие идеологии, как буддизм, мусульманство, христианство. Учение о мире – есть мощное естествознание. Есть физика, которая недвусмысленно заявила свои претензии на многое такое, что считалось неотъемлемой сферой философии. А философия стала частью идеологии. Стала, если не хотим сказать «есть». Учение о человеке. Есть антропология, физиология, медицина, психология, педагогика, генетика, логика, лингвистика и так далее. Учение об обществе. Есть история, социология, политэкономия, социальная литература, социальная журналистика. Причем человек сведения всякого рода на этот счет получает в любом количестве и регулярно. В результате перед идеологией возникает задача занять определенную позицию по отношению ко всему этому. А позиция эта общеизвестна. Контроль, надзор, опека, цензура. И отвоевать у науки, литературы и прочих областей культуры свою собственную вотчину, в которой идеология являлась бы не только надсмотрщиком, но хозяином, исполнителем, созидателем, хранителем. Такую вотчину, которая стала бы неотъемлемой частью тела идеологии. И такую вотчину она имеет. Это некое общее учение о мире в целом, мировоззрение. Некое учение о познании и мышлении и вся область общественных наук. Недавний печальный опыт социологии обрести, если уж не автономию, то хотя бы право на отдельное название, красноречиво говорит о том, что сферу наук об обществе идеология никому без боя не уступит. Повторяю, захватив сферу общественных наук, сама идеология от этого не становится наукой. В отношении мира в целом и познания, и мышления, идеология имеет конкурента, с которым не так-то просто справиться, логику. И даже не столько конкурента, сколько постоянную угрозу быть увлеченной в мошенничестве.